Винность куда хуже, и недаром чувствуешь себя униженной. Что поделаешь? Придется Богу удовольствоваться этим разочарованием в искуплении наших бесплодных поисков. Ведь маловероятно, чтобы для нас расцвел поздней осенью цветок, которого мы не нашли ни весной, ни летом. «Дело не в этом», — продолжала после короткого молчания маркиза, на миг погрузившись в воспоминания. «Мы еще достаточно красивы, чтобы внушить страсть, но мы никогда никого не убедим в нашей невинности и добродетели. Если бы это было ложью, ее бы вскоре приукрашенную комментариями, поданную с милыми добавлениями, сообщающими ей правдоподобие, проглотили бы как сладостный плод. Но заставить поверить в истину... Величайшие люди потерпели на этом поражение», — прибавила княгиня с одной из тех лукавых улыбок, которые умела передать только кисть Леонардо да Винчи. «Иногда и глупцы умеют любить», — продолжала маркиза. «Но на это, — заметила княгиня, — даже у глупцов не хватит доверчивости». «Вы правы», — сказала, смеясь, маркиза. «Однако нам следовало бы искать не глупца и даже не одаренного человека. Чтобы решить такую задачу, нам необходим человек гениальный. Одни гении способны на младенческую веру, свято чтут любовь и охотно дают завязать себе глаза. Посмотрите на Каналиса и герцогиню де Шелье. Если мы с вами встречали людей талантливых, то они были, вероятно, слишком далеки от нас и слишком заняты, а мы в то время чересчур легкомысленны, увлечены, захвачены. Ах, я все же не хотела бы покинуть этот свет, не испытав радостей подлинной любви», — воскликнула княгиня. «Недостаточно ее внушить», — сказала госпожа Деспар. «Надо ее испытать. Я знаю немало женщин, которые служат лишь предлогом страсти, вместо того, чтобы быть и причиной ее, и следствием. Последняя страсть, которую я внушила, была чем-то святым, возвышенным», — сказала княгиня. «Перед ней открывалось будущее. На этот раз случай послал мне гениального человека, одного из тех, что принадлежат нам по праву, но которыми так трудно завладеть, ведь на свете больше красивых женщин, чем талантов. Но дьявол вмешался в эту историю». «Расскажите мне, дорогая, для меня это совершенно ново». «Я только в середине зимы 1829 года обратила внимание на эту возвышенную любовь. Каждую пятницу я встречала в опере, в партере, всегда на одном и том же месте, молодого человека лет 30, который приходил туда ради меня. Он глядел на меня огненными глазами, но их часто омрачала печаль, ведь нас разделяло такое расстояние, и он понимал всю безнадежность своей любви. Бедный молодой человек, влюбившись, глупеешь», — сказала маркиза. «Почти в каждом антракте он пробирался в коридор», — продолжала княгиня, улыбнувшись дружеской шутке, которой маркиза ее перебила. «Раз или два, чтобы меня увидеть или показаться мне, он приникал к самому стеклу ложи, находящейся против моей. Если ко мне заходил посетитель, я замечала, как он прячется за дверью, откуда он мог украдкой бросить на меня взгляд. Под конец он уже знал всех тех, кто принадлежал к моему обществу, и если они направлялись к моей ложе, шел за ними, чтобы воспользоваться мигом, когда отворялась моя дверь. Бедному молодому человеку, вероятно, вскоре стало известно, кто я такая, потому что он знал в лицо господина де Мофриньеза и моего тестя. Я стала также встречать моего таинственного незнакомца и в итальянской опере, где у него было кресло, с которого он любовался мною, не сводя с меня глаз в наивном экстазе. Недурное зрелище. У выхода из оперы или театра Буф я видела его неподвижного среди толпы, как будто приросшего к тротуару. Его толкали, но не могли сдвинуть с места. Глаза его несколько тускнели, когда он видел, что я опираюсь на руку какого-либо из моих избранников. Впрочем, ни единого слова, ни единого письма, ни одной попытки. Признайтесь, что это доказывает порядочное воспитание. Иногда, возвращаясь утром домой, я заставала этого человека на одной из тумб у ворот моего особняка. У этого влюбленного были красивые глаза, густая длинная борода веером и усы. Выделялись только белизна скул и красивый лоб. Одним словом, настоящая античная голова. Как вам известно, в июльские дни князь защищал Тюильрийский дворец со стороны набережных. Он вернулся вечером в Сен-Клу, когда все было проиграно. «Моя дорогая», — сказал он мне около 4 часов, — «я едва не был убит. Один из инсургентов меня целился, как вдруг молодой человек с длинной бородой, предводительствовавший нападавшими, я, кажется, видел его у итальянцев, отвел ствол ружья. Выстрел поразил уж не знаю кого, кажется, сержанта полка, стоявшего в 2 шагах от моего мужа. Этот молодой человек был, по-видимому, республиканцем. В 1831 году, когда я вернулась, чтобы поселиться здесь, я встретила его. Он стоял возле этого дома. Несчастье мое его словно радовали, так как ему казалось, что они нас сближают. Но со времени событий в Сен-Мири я его больше не видела. Он там погиб. Накануне похорон генерала Ламарка я с сыном вышла пройтись. И мой республиканец то следовал за нами, то опережал нас от церкви Святой Мадлены до самого пассажа панорамы, куда я направлялась. «И это все?» – спросила маркиза. «Все», – ответила княгиня. «Ах да, в утро взятия Сен-Мири явился какой-то мальчишка, попросил меня выйти к нему и передал мне письмо, написанное на простой бумаге и подписанное именем незнакомца». «Покажите мне его», – сказала маркиза. «О нет, моя дорогая. Любовь была слишком сильной и возвышенной в этом сердце, чтобы я могла выдать его тайну. Это письмо короткое и страшное, тревожит мое сердце и сейчас, когда я о нем думаю. Этот мертвый вызывает во мне больше волнений, чем все живые, к которым я благоволила, и постоянно воскресает в моей памяти». «Скажите его имя», – попросила маркиза. «О, имя самое обыкновенное. Мишель Кретьен». «Вы хорошо сделали, что сообщили его мне», – живо ответила маркиза Деспар. «Я слышал о нем много разговоров. Этот Мишель Кретен был другом знаменитого человека, которого вы хотели видеть – Даниэля Д'Артеза. Он каждый год бывает у меня 2 раза. У Кретена, действительно погибшего в Сен-Мири, было немало друзей. Мне говорили, что он был одним из тех крупных политических деятелей, кому, как и де Марсе, не хватает лишь случая, который бы подхватил их, как воздушный шар, и сделал тем, чем они достойны быть». «В таком случае лучше, что он умер», — сказала княгиня с грустным видом, скрывшим ее мысли. «Хотите как-нибудь встретиться у меня вечером с Д'Артезом?» — спросила маркиза. «Вы поговорите с ним о вашем призраке». «С удовольствием, дорогая». Спустя несколько дней после этого разговора Блонде и Растиньяк, знавшие Д'Артеза, обещали госпоже Деспар уговорить его прийти к ней обедать. Это обещание было бы, конечно, неосторожным, если бы не было упомянуто ими княгини. Встреча с ней не могла быть безразличной знаменитому писателю. Даниэль Д'Артез – один из редких людей, соединяющих в наши дни прекрасные личные качества с недюжинным талантом, уже пользовался, если не всей славой, заслуженной его произведениями, то во всяком случае тем почетом и уважением, которым вполне довольствуются избранники. Со временем его значение, несомненно, возрастет еще более, но в глазах знатоков оно своих пределов уже достигло. Существуют такие писатели, место которых определяется сразу и в дальнейшем уже более не меняется. По происхождению бедный дворянин, Д'Артез знал, что может рассчитывать только на свои личные достоинства. Он долго пробивал себе дорогу, завоевывая положение на литературной арене Парижа и нарушая тем волю богатого дяди. Тот оставлял его в тисках жесточайшей нужды, и лишь когда он стал знаменитостью, завещал ему состояние, в котором безжалостно отказывал, пока Д'Артез был безвестным писателем. Пусть тщеславие возьмет на себя оправдание этой непоследовательности. Несмотря на неожиданную перемену, Даниэль Д'Артес не изменил своего образа жизни. Над своими книгами он продолжал работать с той скромностью, которая достойна античных нравов, и обременил себя новыми трудами, согласившись принять звание депутата палаты, где он занял место на правой. С тех пор, как его осенила слава, он несколько раз бывал в свете. Один из его старых друзей, знаменитый врач Ораз Бьеншон, познакомил его с бароном Д'Арстиньяком, товарищем одного из министров и другом де Марсе. Эти политические деятели благородно взялись помочь Даниэлю, Оразу и некоторым близким друзьям Мишеля Кретена перенести тело убитого республиканца из церкви Сен-Мири, чтобы похоронить его с честью. Признательность за услугу, столь противоречившую административной строгости, которая царила в ту эпоху, когда политические страсти вспыхнули с такой силой, привязала до известной степени Д'Артеса к Растиньяку. Товарищ министра и выдающийся премьер были слишком ловкими людьми, чтобы не воспользоваться этим обстоятельством. Они привлекли на свою сторону нескольких друзей Мишеля Кретьена, правда, не разделявших его взглядов и примкнувших после того к новому правительству. Один из них, Леон Жиро, назначенный сначала докладчиком прошений в Совете, сделался затем государственным советником. Жизнь Даниэля Д'Артеса была целиком посвящена работе. В обществе он бывал лишь изредка, и оно ему являлось как бы во сне. Дом его – монастырь, и он ведет в нем жизнь бенедиктинца. Та же умеренность в обиходе, та же регулярность в занятиях. Его друзья знают, что женщина для него пока что лишь случайность, внушающая страх. Ему пришлось слишком много ее наблюдать, чтобы не опасаться. И все же это глубокое изучение женщины привело к тому, что он перестал понимать ее, как бывает с теми мудрыми стратегами, которые всегда терпят поражение в местности, где непредвиденные условия изменяют и нарушают их научные аксиомы. Он остался самым чистосердечным ребенком, выказав себя в то же время и самым осведомленным наблюдателем. Это противоречие, на вид невозможное, вполне объяснимо для тех, кто мог измерить глубину пропасти, отделяющую способности от чувств. Одни исходят от головы, другие от сердца. Можно быть великим человеком и злодеем, так же, как можно быть глупцом и в то же время вдохновенным любовником. Д'Артес был одним из тех избранных существ, у которых тонкость ума и обширность знаний не исключают ни силы, ни величия чувств. Его можно назвать человеком и действия, и мысли, а это сочетание, представляющее крайне редкое преимущество. Его личная жизнь отличается благородством и чистотой. До сих пор он тщательно избегал любви, но хорошо зная себя, он заранее предвидел, как могущественно будут владеть им страсти. Долгое время превосходной защиты от них служила ему изнурительная работа, подготовившая прочную основу для его славных трудов и холод бедности. Когда же пришел достаток, у него завелась самая пошлая и самая необъяснимая связь с женщиной, довольно, правда, красивой, но принадлежавшей к низшему сословию и без всякого образования, без манер. И потому эта связь тщательно скрывалась от посторонних взглядов. Мишель Кретьен приписывал людям гениальным способность превращать самые грубые существа в сильфид, простушек в умных женщин, крестьянок в маркиз. Чем большими совершенствами обладала женщина, тем более она должна была проигрывать в их глазах, ибо не оставляла простора для воображения. Он считал, что любовь, представляющая простую потребность чувств для существ низших, для людей одаренных есть род морального творчества, самый обширный и самый привлекательный. Чтобы оправдать Д'Артеса, он ссылался на пример Рафаэля и Форнарины. Он мог бы указать и на себя самого, ведь и он видел ангела в герцогине де Мофриньес. Странная фантазия Д'Артеса могла быть, впрочем, оправдана с помощью разных соображений. Может быть, он сразу же отчаялся возможности встретить в этом мире женщину, которая отвечала бы в восхитительной грезе, лелеемой всяким умным человеком. Может быть, сердце его было слишком чутким, слишком чувствительным, чтобы вручить его светской женщине. Может быть, он предпочитал отдавать должное природе и сохранять иллюзии, придерживаясь своего идеала? Может быть, он отстранил любовь как несовместимую с его трудами и размеренностью монастырской жизни, где страсть все бы нарушила? В течение последних месяцев над Д'Артезом посмеивались Бланде и Растиньяк, упрекавшие его в незнании света и женщин. По их мнению, его труды были уже достаточно многочисленны и успешны, чтобы он мог позволить себе развлечения, а он, располагая прекрасным состоянием, жил как студент, ничем не пользовался, ни своим золотом, ни своей славой. Ему были неизвестны изысканные наслаждения той благородной и тонкой страсти, какую внушают иные женщины знатного рода и безукоризненного воспитания. Достойно ли его было то, что он знал только грубую сторону любви? Любовь, сведенная к тому, чем сделала ее природа, была в их глазах глупейшей вещью в мире. Одна из заслуг общества состояла в том, что оно создало женщину там, где природа сотворила самку, что оно вызвало беспрерывность желания там, где природа думала лишь о беспрерывности рода, что оно, наконец, изобрело любовь, прекраснейшую религию человека. Д'Артезу были неведомы очаровательные тонкости разговора, то есть те знаки привязанности, которые дает душа и мысль, желания, облагороженные светскими манерами, неведомы и те божественные формы, которые светская женщина придает самым грубым вещам. Он, может быть, и знал женщину, но не ведал божества. А женщине, чтобы внушить настоящую любовь, необходимо бездна искусства, множество прекрасных одеяний, которые облекли бы ее душу и тело. Словом, расхваливая восхитительную развращенность мысли, что составляет чисто парижское кокетство, эти два соблазнителя жалели Д'Артеза, обходившегося простым блюдом без всякой приправы и не отведавшего наслаждений высшей парижской кулинарии, и тем самым живо возбуждали его любопытство. Доктор Бьеншон, с которым Д'Артез был откровенен, знал, что это любопытство наконец проснулось. Длительная связь великого писателя с заурядной женщиной не только не стала ему мила в силу привычки, но сделалась для него невыносимой. И лишь чрезмерная застенчивость, владеющая одинокими людьми, удерживала его от разрыва. «Как можно, — говорил Растиньяк, — имея красный с золотом щит, перерезанный с правого угла на левый, с бляхой золотой монетой в каждом поле, не дать этому старому пикардийскому гербу покрасоваться на дверцах своей кареты? У вас 30 тысяч ливров ренты и доходы, которые приносит ваше перо. Вы оправдали ваш девиз, который составляет игру слов, столь ценимую нашими предками. Искусство в сочетании с богатством – добродетель. И вы не хотите показывать его на прогулке в Булонском лесу. Ведь мы живем в век, когда добродетель должна показываться. Если бы вы хоть читали свои произведения этой толстой Лафоре, вашей отраде, я бы еще простил вам то, что вы с ней не порываете, сказал Бланде. Но, дорогой мой, если с точки зрения материальной вы едите черствый хлеб, то с точки зрения интеллектуальной у вас нет даже хлеба. Эта маленькая дружеская война между Даниэлем и его приятелями длилась уже несколько месяцев, когда госпожа Деспар попросила Растиньяка и Бланде уговорить Д'Артеза приехать к ней на обед, сказав им, что княгиня де Кадиньян чрезвычайно хочется видеть этого знаменитого человека. Подобные достопримечательности для некоторых женщин тоже, что волшебный фонарь для детей, удовольствие для глаз, довольно, впрочем, скромное, таящее в себе разочарование. Чем сильнее выдающийся человек волнует наши чувства на расстоянии, тем меньше пленяет он их вблизи. Чем более блистательным себе его мы представляем, тем более тусклым кажется его образ в действительности. В этом смысле разочарованная любознательность часто доходит до несправедливости. Ни Бланде, ни Растиньяк не могли обманывать Д'Артеза, но они, смеясь, сказали, что ему представляется самый соблазнительный случай просветить свое сердце и познать высшие наслаждения, даваемые любовью знатной парижской дамы. Княгиня была положительно в него влюблена, уверяли они, и ему нечего было опасаться, он мог только выиграть от этой встречи. Ничто не могло низвести его с пьедестала, на который его возвела госпожа де Кадиньян. Бланде и Растиньяк не видели ничего предосудительного в том, чтобы приписать княгине эту любовь. Такую клевету она могла снести, она, чье прошлое давало пищу стольким анекдотам. И тот, и другой стали рассказывать Д'Артезу о приключениях герцогини де Мофрингез, о ее первом легкомысленном поступке с де Марсе, ее втором опрометчивом шаге с де Жуда, которого она разлучила с женой, мстя таким образом за госпожу де Бассиан, о ее третьей связи с молодым де Гриньоном, который сопровождал ее в Италию и страшно повредил себе этим. Затем о том, как она была несчастна со знаменитым послом и счастлива с русским генералом, как ей пришлось быть эгерией двух министров иностранных дел и так далее и тому подобное. Д'Артез ответил им, что знает о ней больше, чем они могли рассказать ему, так как о ней ему говорил их покойный друг Мишель Кретьен, который обожал ее тайно в течение 4 лет и чуть не лишился из-за нее рассудка. «Я часто, — сказал Даниэль, — сопровождал моего друга в оперу к итальянцам. Несчастный бегом бежал по улицам, вместе со мной вслед за ее выездом любовался княгиней сквозь стекла кареты. Этой любви князь де Кадиньян обязан жизнью. Мишель помешал одному юноше его убить». «Ну что же, у вас будет совершенно готовая тема», — сказал, улыбаясь, Бланде. «Такая женщина вам и нужна. Она лишь из деликатности будет жестокой и очень мило посвятит вас в самые обольстительные тайны. Но берегитесь, она поглотила немало состояний. Красавица Диана принадлежит к числу расточительниц, которые не стоят ни одного сантима, но для которых затрачивают миллионы. Отдайтесь телом и душой, но не выпускайте из рук ваших денег, как старик в потопе Жераде». После этого разговора княгиня предстала, наделенная прелестью королевы, испорченностью дипломатов, овеянная некой тайной, опасная, как сирена, исполненная бездонной глубины. Эти два умных человека, не способные предвидеть развязку своей шутки, сумели сделать из Дианы Дюкзель самую чудовищную парижанку, самую ловкую кокетку и самую обольстительную светскую куртизанку. Хотя они и были правы, женщина, о которой они отзывались так легкомысленно, была для Д'Артеза чем-то святым, чем-то священным, и любопытство его не нуждалось в том, чтобы его подстегивали. Он сразу же дал согласие прийти, а обоим друзьям это только и было нужно. Госпожа де Спар поехала к княгине, как только получила ответ. «Чувствуете ли вы себя красивой, моя дорогая? Расположены ли кокетничать?» – сказала она ей. «Тогда приходите через несколько дней ко мне обедать, и я вам подам Д'Артеза. Наша знаменитость самого дикого нрава. Он боится женщин и никогда не любил. Поговорите на эту тему. Он умен. Простота его вводит в заблуждение, так как устраняет всякое недоверие. Его проницательность ретроспективного свойства. Она действует задним числом, и это расстраивает все расчеты. Сегодня вам удалось его захватить врасплох, но завтра вы его уже ни за что не проведете». «Ах», — сказала княгиня, — «если бы мне было только 30 лет, как бы я позабавилась! Чего мне до сих пор не хватало, так это умного человека, которого я могла бы провести. У меня были только партнеры и никогда не было противников. Любовь была игрой, вместо того, чтобы стать битвой». «Дорогая княгиня, сознайтесь, что я достаточно великодушна, ведь в конце концов своя рубашка». Обе женщины, смеясь, взглянули друг на друга и в знак приязни пожали друг другу руки. Конечно, они знали друг о друге слишком важные тайны и не стали бы ссориться из-за какого-то одного мужчины или оказанной услуги. Чтобы дружба между женщинами могла быть искренней и длительной, она должна быть скреплена маленькими преступлениями. Когда две приятельницы способны убить друг друга, но видят каждая в руке у соперницы отравленный кинжал, они являют трогательное зрелище гармонии, нарушаемое лишь в тот миг, когда одна из них нечаянно это оружие обронит. Итак, через неделю у маркизы состоялся один из тех вечеров, или, как их называют, маленьких приемов, которые устраивают только для самых близких людей. Так что никто не является без устного приглашения, и ни один незваный не допускается в дом. Этот вечер был устроен для 5: Эмиля Блонде и госпожи Монкарне, Даниэля Д'Артеза, Растиньяка и княгини де Каденьян. Мужчин было столько же, сколько и женщин, считая хозяйку дома. Может быть, никогда еще самая тщательная подготовка к встрече так искусно не маскировалась видимостью случайности, как это произошло при знакомстве Дианы с Д'Артезом. Княгиня и поныне считается великим знатоком туалета, составляющего для женщины первое из искусств. Она надела платье из синего бархата с широкими, свободно свисающими белыми рукавами и корсажем, вырез которого был затянут прозрачной тюлевой шемизеткой, собранной в легкие складки, оттороченной каймой, выпущенной на 4 пальца от шеи. Плечи ее были закрыты, как можно это видеть на некоторых портретах кисти Рафаэля. Горничная украсила ее прическу белым вереском, искусно расположив его в волнах ее светлых волос, которым княгиня тоже была обязана своей славой красавицы. Диане, безусловно, нельзя было дать больше 25 лет. 4 года одиночества и отдыха вернули ей свежий цвет лица. Да и нет ли, впрочем, таких мгновений, когда желание нравиться увеличивает красоту женщин? Изменения в лице не бывают независимы от воли. Если сильные волнения имеют свойство превращать белые тона у людей меланхолического и сангвинического склада в желтые и окрашивать в зеленоватый цвет лица лимфатиков, нельзя разве признать за желанием, радостью, надеждой способность сделать цвет лица более светлым, позолотить живым блеском взгляд, оживить красоту светом, пронизывающим ясное утро? Белизна кожи, которой так славилась княгиня, приобрела оттенок зрелости, и это делало весь ее облик еще более величавым. В этот час ее жизни, отмеченной уже строгими раздумьями и долгими размышлениями о своей судьбе, ее задумчивый и прекрасный лоб чудесно гармонировал с ее взглядом, глубоким, неторопливым и величественным. Вряд ли самый искусный физиономист мог бы угадать расчеты и намерения под этой изумительной нежностью черт. Опыт и наблюдательность бывают введены в заблуждение и сбиты с толку спокойствием,